«Кампай! Осушим чаши!» За 7 лет работы в Японии через меня прошло бесчетное количество гостей. В большинстве своем это были командированные, оказавшиеся в Токио по самым различным поводам. Поскольку мое имя часто мелькало в газете, то и дело раздавались неожиданные телефонные звонки. Дескать, я такой-то, 3 года назад мы с вами отдыхали в санатории в Крыму, кроме вас никого здесь не знаю. Так что привез вам бутылку водки и буханку черного хлеба. Очень прошу познакомить меня с ночной жизнью Токио. Например, сходить к гейшам. Ночная, а точнее сказать, вечерняя жизнь, действительно имеет место в Японии. Она играет в стране большую и весьма своеобразную роль. Стихотворцы эпохи Тан, золотого века древнекитайской поэзии, любили повторять в своих стихах выражение «ганьбэй» – «осушим чаши». В японском языке аналогичные иероглифы читаются как «кампай». И для страны восходящего солнца это заветное слово поистине стало катализатором деловых отношений. Скованные жесткими рамками подобающего поведения, японцы предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь позволяет на время избавиться от оков этикета. Астрономические расходы японских фирм на представительские цели, а попросту говоря, на попойки в ресторанах, барах и кабаре, мотивируются тем, что подобные заведения служат лучшим местом для сглаживания противоречий и поисков компромисса. Практически это выглядит примерно так. Заведующий отделом может тратить на представительские цели 3 месячных оклада в год. Член совета директоров – 12. Речь, разумеется, идет не о наличных, а о праве рассчитываться кредитной карточкой в определенных заведениях в пределах ассигнованной на данный месяц суммы. Но поскольку все служащие фирм от столоначальников до президентов обычно общаются с деловыми партнерами аналогичного ранга, а те располагают такими же финансовыми возможностями, то в конце месяца, тем более квартала, на их кредитных карточках могут выявляться неиспользованные остатки. В таких случаях начальник обычно приглашает всех своих подчиненных, включая молоденьких секретарш, в какое-нибудь дорогое заведение на Гиндзе, о котором они могут иметь представление разве что по телесериалам. Выпив первый кампай за сплоченность коллектива, руководитель просит его извинить, ибо он давно уже не навещал свою любовницу. Он оставляет заместителю кредитную карточку и просит всех гулять и веселиться, пока из лодки не откачают всю воду, то есть пока не пропьют остаток. Нередко вслед за шефом уходит и заместитель, заранее списав официантам числящуюся на кредитной карточке сумму. И вот тут-то, при отсутствии начальства, но при наличии его финансовых возможностей, начинается безудержное веселье. В канун Нового года, а также весной и осенью, когда у японцев принято любоваться розовыми соцветиями сакура или багрянцем кленов, фирмы приглашают всех сотрудников с семьями на пару дней в курортные гостиницы с горячими источниками. Там в полной мере подтверждается пословица советских времен: «Ничто так не сплачивает коллектив, как коллективный выезд за город». Чередование слов «кампай» и «банзай» укрепляет корпоративные узы. Ночную жизнь в Японии правильнее называть вечерней. Большинство посетителей возвращается домой на электричке, и их лимитирует последний поезд. Подвыпившие компании стараются пройти за это время как можно больше ступеней восхождения, который называется «хасиго» или буквально «лестница». Партнеры выступают в роли приглашающих по очереди, причем не принято, чтобы последующее заведение было дешевле предыдущего.